Глава 33. Когда полиция штата Мэн закончила осмотр болота, уже сгущались сумерки. Вода здесь доставала до груди. Стоя на сухом берегу, Джейн наблюдала за водолазами, которые то и дело высовывались на поверхность, чтобы сориентироваться или вытащить какой-нибудь предмет для более детального изучения. Вода была слишком мутной для зрительного поиска, а потому водолазам приходилось разгребать ил и водоросли руками. Джейн радовалась, что ей не надо участвовать в этой омерзительной процедуре, особенно когда она увидела, что в конце концов выудили из болота. Теперь тело женщины можно было разглядеть. Оно покоилось на пластиковом брезенте, и с покрытых мхом волос стекала черная вода. Дубильные вещества так окрасили кожу, что нельзя было определить ни расу, ни явную причину смерти. Наверняка было известно лишь то, что женщина умерла не случайно. Ее туловище удерживал на глубине мешок, наполненный тяжелыми камнями. Глядя на мучительное выражение, запечатленное на почерневшем лице жертвы, Джейн подумала: «Надеюсь, ты уже была мертва, когда он привязал мешок с камнями тебе на талию, когда он, спустив тебя с берега, смотрел, как ты уходишь под темную воду». «Это явно не та женщина, которую вы разыскиваете», — заметил доктор Далджик Сингх. Джейн перевела взгляд на мэнского медэксперта, стоявшего рядом с ней на берегу. В угасающем свете дня белая челма доктора Сингха оказалась особенно яркой. Она выделяла его среди других собравшихся здесь криминалистов, одетых более привычно. Джейн была поражена, когда доктор, приехав, вышел из грузовика. Она совершенно не ожидала встретить в северных лесах такую экзотическую личность. Но, судя по изношенным ботинкам Л.Л. Бин и походному облачению, которые лежали в багажнике его грузовика, доктор Сингх был хорошо знаком с дикими территориями Мэна. И уж, конечно, подготовился куда основательней Джейн, приехавшей в своем городском костюме. «Женщину, которую вы разыскиваете, похитили 4 дня назад?» — осведомился доктор Сингх. «Это не она», — сказала Джейн. «Нет, не она. Эта женщина пробыла под водой довольно долго. Как и те другие образцы. Доктор Сингх указал на останки животных, которые тоже вытащили из болота, 2 хорошо сохранившиеся кошки и собака, а также скелеты, оставшиеся от неизвестных существ. Мешки с камнями, привязанные ко всем телам, не оставляли сомнений. Несчастные создания не сами забрели в эту топь и утонули не по своей воле. Убийца экспериментировал с животными», — заключил доктор Сингх и повернулся к женскому трупу. «Похоже, он неплохо отточил мастерство консервации». Вздрогнув, Джейн поглядела на другой берег болота, на тускнеющий закат. Фрост говорил ей, что болото — таинственное место. Обиталище удивительного разнообразия орхидей, мхов и стрекоз. Сейчас, глядя на волнующуюся поверхность пропитанного водой торфяника, Джейн не замечала ничего таинственного. Она видела лишь холодное трупное варево. «Завтра я проведу вскрытие», — сообщил доктор Сингх. «Если хотите посмотреть, добро пожаловать». Больше всего Джейн мечтала вернуться домой, в Бостон, принять горячий душ, поцеловать дочку и, пожелав ей спокойной ночи, улечься в постель с Габриэлем. Однако работа еще не была закончена. «Вскрытие будет в Огасте?» — спросила она. «Да, около 8 часов. Так мне ждать вас?» «Я приеду». Глубоко вздохнув, Джейн выпрямилась. «Думаю, мне стоит найти место для ночевки». «До мотеля «Боярышник», несколько километров по главной дороге. Там хорошие завтраки. Не континентальная жуть, а чудесные омлеты и блинчики». «Спасибо за совет», — поблагодарила Джейн и добавила про себя: «Только патологоанатом, стоя над мокрым трупом, может восторженно рассуждать о блинчиках». При свете фонарика она двинулась назад по тропе, которая теперь была помечена узкими полосками полицейской ленты оцепления. Выбравшись из чащи, Джейн отметила, что парковка начала пустеть. Теперь там стояло всего несколько машин. Полиция штата уже обыскала здание, но ничего не обнаружила, кроме мусора и разлагающихся останков енота, которые Риццоли уже видела. Ни Джозефины, ни Брэдли Роуза им найти не удалось. «Однако он был здесь», — подумала Джейн, поглядев на лес. «Он оставил машину у тех деревьев, прошел по тропе, ведущей к болоту, а там, потянув за веревку, выволок из воды одно из своих сокровищ, словно рыбак свой улов». Джейн забралась в машину и поехала прочь по изуродованной дороге. Ее бедный Субару постоянно наталкивался на выбоины, которые во тьме казались еще более коварными. Не успела она свернуть на основную дорогу, как зазвонил ее телефон. «Я дозванивался до тебя как минимум 2 часа», — сказал Фрост. «Возле болота не было сигнала. Поиски закончили, но нашли всего одно тело. Я думаю, вдруг у него есть еще один тайник». «Ты где сейчас?» — перебил ее Фрост. «Я здесь переночую. Хочу присутствовать завтра на вскрытии». «Я имею в виду, сейчас ты где?» «Еду в мотель. А что?» «Как называется мотель?» «По-моему, Боярышник. Он где-то тут поблизости». «Хорошо, увидимся через 2 часа». «Ты приедешь в Мэн?» «Я уже еду. И не один. А с кем?» «Поговорим, когда доберусь». Для начала Джейн заехала в аптечный магазин, чтобы приобрести новое нижнее белье и носки, а потом купила пиццу пепперони на вынос. Повесив в ванной брюки, выстиранные на руках, она расположилась в номере мотеля «Боярышник» и стала, поедая пиццу, читать дело Джимми Отто. Дело состояло из 3 папок. Именно столько лет Джимми был студентом института Хильсбриха. «Нет, не студентом, скорее заключенным», — подумала Джейн, вспомнив чудовищное бетонное здание и отдаленные местоположения. «Там основательно изолировали мальчиков, которых стоит держать подальше от своих дочерей, и в особенности таких, как Джимми Отто». Внимание Джейн задержалось на расшифровке признания, которое Джимми сделал во время сеанса терапии. Тогда ему было всего 16 лет. «Когда мне было 13, я увидел картинку в одном учебнике истории. Там изображался концентрационный лагерь, где женщин убивали в газовых камерах. Их голые тела лежали рядами. Я долго думал об этой фотографии, об этих женщинах. Несколько десятков женщин просто лежали, ожидая, когда я сделаю с ними, что захочу. Будут трахать во все дыры, тыкать палками в глаза, отрезать соски. Я хочу, чтобы там было сразу много женщин, целая шеренга. А то ведь никакого веселья не получится, верно? Но как достанешь больше одной за раз? Есть ли способ удержать труп от разложения, сохранить его свежим? Хотелось бы узнать, потому что мне интересно, когда женщина просто разлагается и покидает меня». Стук в дверь номера заставил Джейн резко выпрямиться. Уронив недоеденный кусок пиццы, она не слишком уверенно крикнула: «Да, кто там?» «Это я», — отозвался Фрост. «Одну секунду». Зайдя в ванную, Джейн натянула еще не высохшие брюки. Когда она оказалась у двери, ее нервы снова успокоились, а сердце умерило ритм. Открыв дверь, она увидела ожидавший ее сюрприз. Фрост приехал не один. За его спиной стояла женщина лет 40, темноволосая и потрясающе красивая. На ней были синие джинсы и черный свитер, однако на ее стройной атлетической фигуре даже этот повседневный наряд казался элегантным. Она не поздоровалась с Джейн, а просто скользнула в номер и приказала заприте дверь. Однако она не успокоилась даже после того, как Фрост повернул ключ в врезном замке. Женщина тут же подошла к окну и резким движением плотно задернула шторы, словно взгляд неведомого врага мог проникнуть даже в самую узкую щелку. «Кто вы?» — спросила Джейн. Женщина повернулась к ней лицом. И в этот момент, даже еще не услышав ответа, Джейн все поняла по лицу гости, по изгибу ее бровей, по форме ее скул. «Такие лица рисовали на греческих вазах», — подумал Риццоли. «Или на стенах египетских гробниц». «Меня зовут Медея Соммер», — представилась женщина. «Я мать Джозефины».